«Зина, ты что, дурочка? При чем здесь Толстой? Странно, что ты при твоем характере до сих пор не выцарапала ему глаза или не дала ему сковородкой. Не Толстому, а Илье». «Нет, правда, как ты обходишься без сковородки? Ася». «Ася, я открою тебе мой самый главный секрет, как я обхожусь без сковородки. Зачем страстно ссориться, если нельзя страстно помириться? Мне кажется, люди могут позволить себе самую жуткую ссору, если между ними есть страсть. А у нас никакой страсти, но больше близости и много иронии. Это действительно страшный секрет, ведь что-то самое простое, самое маленькое про себя труднее открыть, чем настоящие прегрешения. Мой секрет в том, что я чувствую себя уродливым исключением из общей жизни. Всю юность ложиться в постель с мужчиной, как будто это неприятная обязанность». Всегда не хотеть секса и бояться забеременеть. Потом, став старше, ложиться в постель, как будто это медицинская процедура с целью забеременеть. Потом краткий миг нежности, и все. Все. Больше ничего в моей женской жизни не было. А может быть, у всех так? Нет, конечно, нет. Иначе бедные все. Зина. Постскриптум. Ася, знаешь, что мне еще кажется? Что в вашей с Ильей вечной страсти слишком много страсти. Здравствуй, Ася. После предательства Ильи, после его статьи о папе, я с ним так больше и не спала. Сначала не могла, а потом уже хотела, но не могла. У нас так долго ничего не было, что мы как будто забыли, как это. И нам уже было никак не начать. Неловко. С чего бы вдруг заниматься этим, как будто начать сексуальные действия с родственником? Мы бы развелись, если бы ты не приехала, потому что все-таки брак без этого как? Мы бы, конечно, развелись, если бы у вас с Ильей не началось бы все снова. Вы с Ильей не виделись почти 8 лет с той встречи, когда я подарила тебе его на день рождения. И у вас ничего не началось снова, но... Мы бы развелись, если бы ты не приехала, и у вас не началось все снова. Вот такой парадокс. Зина с Ильей развелись бы, если бы не приехала Ася. Ася приехала, бедная, как бездомный щеночек, беременная. Илья поинтересовался у Зины, имеется ли отец беременности, и, поняв, что ответа не будет, сказал Асе: «Буду счастлив, принцесса, если вы, сколь угодно долго, станете считать мой дом своим домом». На Зинин вопрос «Кто отец?» был Асин смешливый ответ «Ха-ха» и серьезный ответ «Неудачный роман». Ася приехала беременная, а жить ей негде. Зина бросилась помогать. «Ты у нас, и с ребенком будешь у нас, сколько нужно. Никакой доблести, благородства в этом не было. Все, что человек делает, он делает для себя». Ася, это было невыносимое счастье, Зина была невыносимо счастлива. Почти 8 лет не виделись, им уже под 30, все уже по-настоящему взрослые, а не по-игрушечному. О смерти Асиного отца они никогда не говорили, слишком страшная была история, и что там было, неизвестно. Девочка с зайчиком и девочка с белочкой остались без своих знаменитых отцов. О Зинином отце они говорили: «Как плохо Зине без папы, а об Асином никогда, слишком жалко кривилось у Аси лицо». Версии причины пожара знаменитой в художественной среде квартиры на Некрасова колебались от самых радикальных — дело рук органов, политическая акция — до простейших житейских. Слишком много народа собиралось, пьяное курение, сигарету не погасили, вот и сгорело все к чертовой матери. Была и самая бытовая, техническая версия. Ночью взорвался довоенного производства водогрей. Странно, что раньше не взорвался. Его уже лет 20 назад нужно было заменить. Удивительно, как-то даже символично, что это именно сейчас произошло. Все советское время, когда там собирались толпы, пили, курили, довоенный водогрей работал, и пожара никакого не было. А в новое демократическое время слишком много народа, и вдруг пожар от непотушенной сигареты. Изменилась жизнь, и квартира эта стала не нужна. Вот и произошло самовозгорание. К этому клонилась версия Ильи, метафизическая. Изменилась жизнь, кое-что осталось в прошлом. Питерский поп-арт, граненый стакан и пудреница арт-нуар, банка из-под кильки пряного посола и сорти де баль оказался немодным. А Асин отец, в прежней жизни знаменитый, оказался неповоротливым динозавром посреди новых эволюционно оправданных видов. Молодые художники ездили в Европу, на новое русское искусство была мода, выставки, все продавалось. Главное было найти свое место, где именно твое выставляется и продается. Старая художественная жизнь закончилась, в новую Асин отец как-то не вписался. Как ни странно, именно к нему, ни советскому, ни формальному, можно было отнести слова, которые сам он воспринимал только как шутку. У советских собственная гордость. Ездить по свету, искать покровителей, связей он не хотел. А европейские дилеры больше не шныряли по питерским квартирным выставкам. Знаменитые истории его молодости, как легенда американского поп-арта Энди Уорхол посвятил картину замечательному русскому художнику, уже никого не волновало. На месте Сайгона, любимого пристанища Асиного отца и его друзей, теперь был магазин итальянской сантехники. В витрине, за которой друзья раньше пили маленький двойной, сиял унитаз. Итальянские унитазища. Сайгон закончился, на дворе цвело другое столетие. Как Сайгон, Асин отец принадлежал другой эпохе, и его прежде знаменитая квартира, сыграв свою роль приюта неформальных художников, квартирных выставок, места счастья, дружбы, единства, стала не нужна. И вслед за метафизическим умиранием самоуничтожилась, исчезла, потому что была не нужна. Асин отец, представитель питерского поп-арта и времени «Возьмемся за руки, друзья», сам был легендой, только пока никому еще не нужной. Прежде чем стать легендой, прежде чем снова воскреснуть, нужно умереть. Вот он и умер. Такова была поэтически-метафизическая версия Ильи. Но Асе он ничего не говорил. Асе и без того была жалкая. Такая же красивая, несмотря на пятимесячную беременность, еще красивее. Детская пухлость и наивность из глаз ушла, но жалкая. Девочки хихикали, шептались и щекотали друг друга по-старому. Им было всего-то под 30. Они еще хихикали, но о многом уже не говорили. О пожаре, об одном отце, ненужной пока легенде, о другом отце, как Илья его предал. Не говорили, почему Зина и Илья не спят вместе, кто отец Асиного ребенка, как Асе жить и на что. Вот о чем они бесконечно говорили о Зининой матери. «Ты не должна, не должна. Ты должна, должна...» «Бу-бу-бу, бу-бу-бу», — бубнила Ася, гудела, как пчела, уговаривала Зину помириться с матерью. «Подумаешь, вышла замуж. Подумаешь, люди говорят. Подумаешь, Башмаков не износила. Причем здесь Шекспир? Ты что, Гамлет, что ли?» «Господи, Ася! Дело не в том, что она вышла замуж меньше, чем через год после папиной смерти. Хотя я никогда ей этого не прощу. Подумай только, через 8 месяцев! Это же просто неприлично по отношению к папиной памяти! А может, у нее любовь? Если бы это случайно вышло, я бы еще поняла. Наверное, поняла. А она совершенно осознанно действовала. Она вышла на охоту, как Бекки Шарп. Осмотрелась вокруг, кто разведен, кто вдов, и начала целенаправленно выходить замуж. Я недоумевала, почему она живет не дома, а в Комарово. Я думала, она грустит на даче, печку топит, в огонь смотрит, папу вспоминает, а у нее на соседней улице жених-писатель, а через 2 дома напротив жених-физик. «А почему она вышла за писателя? Может, физик лучше?» — обеспокоенно спросила Ася и хихикнула. Я как еврейская мама, которая подарила сыну 2 галстука, а когда он один надел, спрашивает, «А что, второй тебе не понравился?» Зина сердито отмахнулась. «Знаешь, что люди говорят? Что она специально высиживала писателя, не могла оторваться от кормушки Союза писателей. Что ей как хлеб слова «писатель», «издание», «переиздание». Что она хотела снова быть писательской женой. Вышла замуж за какое-то ничтожество, только что член Союза. Он вообще не писатель, а деляга, жук. Он сейчас расцвел, выбивает гранты, поездки то в Венецию на фестиваль, то в Бремен на конференцию. Бу-бу-бу, помирись, бу-бу-бу, помирись. Ты подумай, у нас с тобой на двоих никого не осталось, только она. Ты с ней 3 месяца в ссоре, она сейчас за границей. Как приедет, сразу помирись. И не кивай мне, как болванчик. Киваешь, а сама думаешь, ни за что». «Ни за что», — думала Зина. «Кто спорит? Худой мир лучше. У них с Асей на двоих одна мама осталась. Все так, но ни за что». Дело действительно было не только и не столько в «мама вышла замуж». Но рассказать Асе правду невозможно. Ей можно рассказать все о себе, о том, что они с Ильей уже почти год не спят вместе, не спят даже в одной постели, обо всех своих душевных движениях. Но есть кое-что стыдное, семейное, бытовое, как у всех, и чем больше, как у всех, тем невозможнее в этом признаться. Деньги, наследство. Если рассказывать все, получится, что поссорились из-за денег, а на самом деле это внешняя сторона, а под этим, как вода подо льдом и снегом, такая темная глубина. Почему-то горе после папиной смерти, скорбь, все это мучительное, как-то все свелось к наследству, к деньгам, как в пьесах Островского. «Маменька, а что мне оставил папенька?» Или у французов, Бальзака, Мопассана, или у англичан. В завещании было сказано, или у Трифонова обмен квартиры. Вот черт, как у всех! Мать после смерти отца как будто с ума сошла, куда-то ее не в ту сторону понесло. Она не говорила о самом важном, об одиночестве, о том, как жить, зато горячо обсуждала неважное — деньги. Прежде она была главная по материальной стороне жизни, покупала, добывала, ходила по антикварным магазинам и никогда не давала отчета. А теперь мать использовала деньги как оружие. При моем муже в нашем доме была уверенность в завтрашнем дне, спокойствие, говорила она, будто это так, замечание в пространство, а на самом деле камешек в огород Ильи и большущий камень в Зину. «Мама, но Илья журналист, он не может вагоны разгружать», оправдывалась Зина, «он старается, зарабатывает. Но как с папой у нас сейчас не может быть». Время изменилось. У кого сейчас есть уверенность и спокойствие? Все было не так. Не купил, не принес, не добытчик. А если получил гонорар, купил, принес, разве твой отец растрачивал себя на быт? Этот человек откупается от тебя деньгами. Твой отец так не делал. Он говорил, что деньги — это дым. Однажды Илья принес Зине подарок — серебряное колечко и серьги с бирюзой. Зина надела, похвалила. А у матери случилась истерика. «Мой муж дарил мне не копеечные вещи, а настоящие драгоценности», — заметила мать. «Мама, мне нравится бирюза», — напряженно улыбнулась Зина и мысленно добавила. «Мне нравится бирюза, а ты выжила из ума». «Пасеньки и шапка. Твой отец был настоящий писатель, а твой муж — балаболка, а ты ему служишь как... как ты папе», — съехидничала Зина. «Да, я служила». «Но я служила таланту, а ты — посредственности», — надменно сказала мать. «Просто не ты теперь главная в кабинете. Илья. У дверей кабинета я, а ты просто теща при зяте. Что ты все время со мной считаешься, кто какой писатель? Ты завидуешь, что у меня все хорошо». Между ними бывали ссоры, но это были слова, после которых «как?» «А у меня умер муж, твой отец», — сказала мать. И это тоже были слова, после которых «как?». Наверное, Зина обязана была понять ее боль, страх, растерянность, неумение смириться с новой ролью в семье. Но ведь это была боль матери за себя, страх за себя, а у Зины и самой себя хватало. После отца остались деньги на книжке. Много. Через 2 года деньги полностью сгорели. В то время деньги тоже уже потихоньку обесценивались, но это не вызывало беспокойства. Денег было так много, что, казалось, они дают возможность жить-поживать еще много лет. Не прошло и месяца после похорон, как мать разделила деньги между собой и Зиной. «У тебя есть все, а у меня ничего, поэтому деньги мне», — сказала об этом торжественно обоим, Зине и Илье. «Дальше квартира. Вы понимаете, что это моя квартира?» Я буду разменивать. Мне нужна большая 3-комнатная в центре. Ну, а дача... Дачу пока продавать не буду, там посмотрим. Илья краснел, бледнел, морщился, бормотал. «Что вы, как можно об этом говорить? Поступайте, как хотите. Зина ни на что не претендует. Зачем вообще об этом говорить?» Его чувство к отцу оскорбляло этот дележ спустя месяц после смерти. Он был потрясен горем. Он скорбел. Он любил отца. Он, а не мать. «Что у меня есть? Что все?» — спросила Зина Илью. «Я всю свою жизнь здесь. 5 минут до Невского. Напротив окна памятник Маяковскому. 5 комнат, 2 камина, потолки с лепниной. Ты понимаешь, что останется после этого ее размена? Мы с тобой будем жить в однокомнатной на гражданке». «Поступай, как считаешь нужным, но можно при мне не произносить больше 2 слова. Деньги и наследство», — холодно сказал Илья. «Только 2 слова. Деньги и наследство. Твой отец заслуживает того, чтобы ты просто уступила». Зина в ответ пожала плечами. «Он не понимает. Ни один человек не понимает другого. Илья думает, что ей нужны деньги, дача, квартира. Нет. Или почти нет. Дача, квартира на Маяковского, дом ее детства. Это, конечно, важно, но все это не главное. Мама не договаривает, что Илья недостоин быть здесь хозяином, топить камин в гостиной, работать в кабинете. Это было так невыносимо обидно, но и это не главное. Пусть. Отец когда-то сказал ей: «Важно вовремя понять неизбежное, понять, что есть на свете вещи, которых у тебя никогда не будет». Эти слова относились к какой-то детской ерунде. Кажется, ее не приняли в класс скрипки. Для скрипки у нее не хватило музыкальных данных, и ей предложили класс фортепиано. А Зина видела себя со скрипкой у подбородка и плакала: «Хочу на скрипке». «Ты никогда не будешь скрипачкой», — сказал отец. «И концертирующей пианисткой не будешь. Даже просто первой в музыкальной школе не будешь. Пойми, у тебя нет данных». Главное, сегодня она поняла, что есть на свете вещи, которых у нее никогда не будет. К примеру, мать, понимающая, нежная, на которую можно опереться. «Квартира — это не важно», — рассеянно сказал Илья. «Важно не поссориться». Но они все-таки поссорились. Илья с матерью поссорились так, что мать пила валерьянку, а Илья пошел разгружать вагоны ночью на московский вокзал. Мать продавала книги. Илья не сразу заметил, она совершенно как вороватый подросток вынимала из шкафа с библиографическими редкостями по одной книге и распушала оставшиеся книги так, чтобы не бросалось в глаза. Любой из многочисленных антикварных бронзовых наборов, ваз, сервизов, которыми был набит дом, стоил больше. Очевидно, мать продавала библиотеку назло Илье. Она просто сошла с ума. Но Зине было не до того, чтобы подумать: «Боже мой, что же с ней происходит?» В старую книгу отправились первые издания «Облако в штанах», прижизненно изданный Достоевский, «Дьяволица» Булгакова 1925 года. Илья кричал тонким визгливым голосом, что он не позволит. Это память, вся библиотека целиком, что он ляжет на пороге, продаст себя как проститутка, что будет голодать и купит у нее библиотеку. Мать кричала в ответ, что это не его дело, не его книги, не его память, что она беззащитна, что она повесит на дверь кабинета замок. Кончилось тем, что Илья в истерике хлопнул дверью и действительно отправился на вокзал и утром принес матери деньги, чтобы выкупить Булгакова, и сказал: «А на Достоевского принесу завтра».